Глава 3. Милость не тая. Вчера мы обсуждали то, как мы получим милость не тая. Не тая крипа — это первая милость, которую мы получаем в нашей садхане после принятия прибежища у лотосных стоп Шри Гурудева. Но даже прежде нее, тот человек, от которого мы узнаем о сознании Кришны, является проявлением милости не тая. Вы должны знать, что этого человека послал Доял Нитай. В молитвах Шри Вайшнава Даса, обращенных к Шри Гурудеву, об этом сказано такими словами. Ихалочан Ананда Дхама Аджачита Могино Патита Херио Паху Джачи Деяла Харинама. Молитва Джая Джая Шри Гуру Према Калпатару. Глаза его обитель блаженства. Видя такого падшего, как я, он лично, добровольно дал мне харинам, хотя я даже не просил его об этом. Мы очень падшие. Наше сознание сквернено. И потому мы и не стремимся служить Кришне. Мы не ищем служения Нитаю. Наше сознание не сподвигнет нас к этому, если мы не соединены с сознанием Кришны. Поэтому «Аджачита Могино» мы и не станем просить эту милость. Мы не станем просить Шри Кришна Севу, служение Кришне. Но Нитай смотрит на нас. Они такие падшие. У них есть их вечная дхарма, но они абсолютно ничего о ней не знают. Я должен пробудить их. «Аджачита Могино», даже если они не просят. Мы не просим у него харинам, мы не просим у него Кришна-севу, но он посылает к нам того, кто джачи деяла харинама, добровольно дает нам харинам. Этот человек приходит и показывает путь Шри Кришна-бхакти, путь Шри Гаура-нитай. И это первая беспричинная милость нитая. Что будет после того, когда мы немного узнаем о бхакти? Разовьется вдохновение и желание узнать побольше. Можно где-то услышать лила катху, и тогда ум привлечется сладостью этой катхи. Благодаря этому разовьется желание узнать об этой лиле побольше, и тогда захочется узнать об этой милостивой личности, о Бхагаване. Давайте вспомним о Шукадеве Госвами. Его призвал на землю Махариши Ведавьяса, чтобы тот проповедовал Кришна катху всем воплощенным в век Кали. Когда Шукадева был в лоне матери, она всегда держалась поближе к Махариши Ведавьясе. Во время беременности благоприятно, чтобы женщина слушала шастры, священные писания и их наставления, чтобы она слушала Кришна Катху, так как сознание беременной женщины должно быть чистым. И она всегда слушала Махариши Ведавьясу, когда тот учил своих учеников. Она услышала все, чему он учил своих учеников по разным шастрам. И Шукадева Госвами, еще будучи в лоне матери, тоже слышал все это. Однако он неправильно усвоил это знание. Он подумал, что осознание безличного Брахмана – это высшая реализация абсолютной истины. Он решил поклоняться Брахману еще до рождения. И как только он появился на свет, то сразу ушел в лес, чтобы исполнить свое решение. Его отец звал его и кричал ему вслед: «Сын мой, остановись и вернись, останься!» Но тот не послушал ни слова и направился прямиком в лес в своих поисках Брахмана и Параматмы. Это своего рода благословение Кришны, так как благодаря этому Шукадева получил возможность сравнить разное осознание абсолютной истины. К примеру, если вы попробовали разные блюда, тогда вы можете сказать, какое блюдо самое вкусное. Возможно, что Шри Кришна захотел, чтобы Шукадева Госвами получил такой опыт, и потому устроил так, что Шукадева ушел в лес в поисках Брахмана. Махариши Ведавьяса был совершенно расстроен. Так как призванием Шукадевы была проповедь Кришна Катхи, но вот он ушел в лес, и теперь этому замыслу пришел конец. Рухнула надежда и мечта Ведавьясы. Что же теперь ему делать? И вот однажды с одной просьбой к нему пришли дровосеки. «Почтенный Риши, мы идем в лес, где обитают духи и другие бестелесные живые существа. Некоторые из них весьма опасны, и мы их очень боимся. Пожалуйста, дай нам такую мантру, которой мы могли бы защититься от духов и ападеватов». Махариши Ведавьяса тут же смекнул, что это шанс. «Этих дровосеков ко мне послал сам Шри Кришна. Я могу передать через них послание для Шукадевы. Нужно, непременно нужно дать ему более высокий вкус». и он научил их шлоке, в которой описана Путана Мокша Лила. Та лила, в которой Кришна освободил демоницу Путану. Эта шлока описывает, как он убил эту ракшаси и даровал ей взамен положение своей матери. Аго бакиям станакала кутам, джигам сая паяяда пьяса дви, лебхегатим дхатрючитам татоньям, камвада ялум шаранам враджема. Шриман Бхагаватам, 3-я песнь, 2-я глава. Разве найду я покровителя более милостивого, чем он, даровавший злонамеренной сестре Бакасуры положение кормилицы, несмотря на то, что она из ненависти пыталась отравить его, смазав ядом свою грудь и дав ее ему? Аго бакиям станакала кутам. В этой шлоке он дал описание всей лилы. Путана пришла к Кришне, чтобы убить его. Свою грудь она смазала сильнейшим ядом и попыталась дать ее малышу Кришне. На краткое мгновение она стала ему как мать, потому что кормить ребенка грудью – это дело матери. Ребенка кормит только мать или кормилица, и на протяжении краткого мгновения она действовала так, как подобает матери. За это Кришна принял ее своей матерью и даровал ей это положение в духовном мире. Да, сначала он убил ее, освободив от тела ракшаси, но вслед за этим даровал положение кормилицы. Дровосеки стали петь именно эту мантру, не подозревая ни о чем. Будучи в лесу, они очень громко и воодушевленно пели эту шлоку. Так сильно они боялись лесных духов. Когда Шукадева услышал ее, ему стало интересно, кто это милостив настолько, что дарует положение кормилицы той, что пытается его отравить. И он побежал к дровосекам. Нужно сказать, что Шукадева был свободен от Майи и не носил одежду. Вместо одежды он носил длинные дредлоки. И к тому же он был светлым телом, отчего все выглядело так, будто от его тела исходит огонь. Бедные дровосеки так испугались, что, побросав топоры, в спешке убежали прочь. Шукадева был удивлен и огорчен. Почему они убежали? Как же теперь я узнаю, кто это, о ком они говорили? Но он увидел, что дровосеки оставили топоры, и подумал, что они обязательно за ними вернутся. Потому он решил их подождать. А тем временем дровосеки бросились к Махариши Ведавьясе с такими словами: «О, Риши, что за мантры ты обучил нас? Мы хотели мантру для отпугивания привидений, а не для призывания». Когда они все рассказали, Ведавьяса понял, что это был Шукадева и что он заинтересовался этой шлокой. Так Ведавьяса сначала дал своему сыну вкус мадхуриеты, сладостности Шри Кришны. Представьте себе, насколько мил и прекрасен Шри Кришна, если одна единственная шлока привлекла сердце Шукадевы. И тогда Ведавьяса научил дровосека в другой шлоке, шлоке из Венугиты. Бархапидам натавара вапух карнаёх карникарам, бибхрадвасах канака капишам вайджаянтим чамалам, рандхран винорадхара судхая пураян гопавриндаир, Вриндараньям свападараманам правишат гита киртихи. Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 21-я глава. Украшая лес Вриндавана отпечатками своих стоп, Шьямасундара входит в него в компании друзей-пастушков, а они поют ему славу. В тюрбане у него павлинье перо, за ушами желтые цветы караникара, на нем сияющие, как золото, желтые одежды и обворожительно прекрасная разноцветная гирлянда из 5 благоухающих лесных цветов. Так он показывает свою форму величайшего танцора, заполняющего нектаром губ отверстие своей флейты. В этом стихе в Раджа-гопи со всей любовью и сердечным чувством описывают красоту Кришны. И именно этой шлоке из Бхагаваты Махариши Ведавьяса обучил дровосеков. Они вернулись в лес и снова стали громко ее петь, занимаясь работой. Шукадева снова услышал их и снова поразился: «О, какой прекрасный стих!» И он вновь побежал к ним, но на этот раз он крепко схватил их и не отпускал. «Кто он? Кто этот, о ком вы пели?» Дровосеки от страха расплакались. «Да не знаем мы ничего. Если тебе надо, иди к Вьесадеве. Это он научил нас этой мантре». И Шукадева пошел обратно к отцу, к Шрили Вьесадеве. Так Шукадева получил сознание Кришны от дровосека. Позже, когда он описывал Бхагавата Катху, он сказал Парикшиту: «Поначалу я не был привлечен Кришной». Париништи топи найргунья уттама шлока лилая грихита чета раджарши акьянам яд адхитаван. Шримад Бхагаватам, вторая песня, первая глава. Шукадева сказал Парикшиту: «В первой части своей жизни я был полностью погружен в Брахман, но по милости Бхагавана сладость Шри Кришны впоследствии силой забрала меня к его лотосным стопам». Шукадева был привлечен к Шри Кришне через дровосеков, и поэтому они для него его шикша-гуру или вартма-прадаршака-гуру, то есть гуру, указывающий на путь. Знайте, что те, через кого мы обретаем связь со Шри Кришной, благодаря которым в сердце возникают вопросы о Шри Кришне, являются проявлением милости Нитая. Они – первая милость Нитайчанда. Вторую милость мы получим от Шри Гурудева. Что произойдет благодаря благословениям Шри Гурудева? Произойдет анартха-невритти. Если мы чувствуем милость, если мы продолжаем практику, следуя советам Шри Гурудева, тогда с нашего пути и бхаджана уйдут все анартхи. Самая плохая анартха, и она же самая распространенная, это то, что мы все время не можем найти время для бхаджана. Это величайшая анартха. На все у нас хватает времени, только не на бхаджан, на духовную практику. Этого времени никогда нет. Когда придет эта милость Нитая, то все такие анартхи уберутся с пути бхаджана, и тогда время найдется. Когда начнем следовать совету Шри Гурудева, когда получим беспричинную милость Нитая, тогда эта анартха исчезнет. И не только эта анартха. У нас у джив Кали-юги много разных типов проблем. И даже если все в порядке, то мы попадаем в ловушку Шукрачари, Кали и Майи. Мы служим Майи с незапамятных времен. А сейчас еще и Шукрачария пытается скрытно увести нас в сторону от лотосных стоп Шри Кришны. И к тому же, в эту югу мы под властью Кали Махараджа. Такие три проблемы мы имеем в нашей жизни. Калир доша нидхера джан асти хеко махан гунах. Шримад Бхагаватам, 12 песня, 3 глава. Поэтому Шукадева и говорит здесь: «Парикшит, Кали-юга – это океан всяческих дурных качеств. В Кали-югу проявляются все дурные качества». В другие юги у людей были сатвичные качества. Люди поддерживали дхарму. В Сатья-югу 100% дхармы, и адхарме вообще нет места. В следующую югу, в трету, входит четверть адхармы и остается 3/4 дхармы. В следующую югу, двапару, когда на земле был Шри Кришна, добавляется еще 1/4 адхармы. Получается 50/50. А теперь в Кали-югу адхармы 3/4 и дхармы только 1. Итак, у нас большая проблема, но в то же время и большая удача. Ни в какую другую югу не отыскать таких же удачливых преданных, как вы. Ведь у нас есть самый простой путь к цели. Что это за путь? Махамантра. Крите яд дхьяято вишнум третаям яджато магхайи два паре паричарьяям калаута дхари киртанат. Шримад Бхагаватам, 12 песня, 3 глава, 52 стих. В разные юги действуют разные методы поклонения. В Сатья-югу это была дхьяна, медитация. Для достижения высшей цели садханы нужно было медитировать. Трета-ям яджато магхайхи. В Трета-югу рекомендованным методом поклонения была яги, жертвоприношение. Два паре паричарьяям. В два пару методом было поклонение божествам. Но этим трем методам очень сложно следовать. Почему? Если вы допустите любую, даже маленькую ошибку, вся работа пойдет на смарку. Вместо результата вы получите большой ноль. В Кали-югу тоже есть яги, и это нама-яги. Калаутадхари киртанат. Воспевая Харинам, вы получите тот же самый результат, что в Сатья-югу от медитации в трету, от яги в двапару от поклонения божествам. Почему этот метод назван самым простым? Потому что не нужно беспокоиться о недостатках исполнения. Харинам можно воспевать в любых условиях. Итак, в Кали-югу множество проблем, но вместе с тем есть и простейший способ достичь совершенства. И самое уникальное и благоприятное состоит в том, что у нас есть Шри Гаурасундара, пришедший в Кали-югу в форме преданного. Шри Кришна и другие аватары только давали советы, но не показывали, что и как следует делать, они только указывали: вот это следует делать, а это делать не следует. Вот почему Шриман Махапрабху появился на земле в облике преданного, хотя он сам Шри Кришна. Поэтому его называют Калаупрачанна Аватара, скрытая аватара Кали-юги. Когда мы занимаемся духовной практикой, мы все равно имеем множество проблем от Шукрачарьи, Майи и Кали Махараджа. Даже когда все в порядке, мы можем банально заболеть. Шримад Бхагавата Пурана говорит: «Пранаел паюшах сабья калавасмин юге джанага, мандах суманда матайо манда бхагьях юпадрутах». Шримад Бхагаватам, первая песня, первая глава, 10 стих. Жизнь большинства людей очень коротка, алпа аюшах, и они не будут цивилизованы, их сознание будет загрязнено. Мандах, ради материального удовольствия они пойдут на что угодно, но будут ленивы, когда дело доходит до какого-либо духовного дела. Когда дело доходит до парамартхи, высшей цели, они сразу становятся мандах, ленивы. И дальше, сумандаматайо. Я сам могу быть изрядным негодяем, но когда кто-либо дает мне хороший совет, я думаю: а что это он вдруг дает мне свои советы? Уж не задумал ли он получить от меня выгоду? Он дает мне свои советы, потому что хочет меня обобрать. Сумандаматайо. Ум все время видит отрицательное, сплошной негатив. Мандабхагья. Это величайшая анартха. Мы никак не найдем время для духовной практики. И последнее, упадрутах. Джива Госвами в комментарии писал, что упадрутах означает страдающий от болезни. Упадрутах значит поражаемый, донимаемый. Если даже все в полном порядке, то в Кали-югу людей будут донимать болезни. Итак, проблем у нас множество, и только Нитай может устранить их все с пути нашего баджана, потому что он очень милостив. Сначала нам требуется его милость в форме Гурудева. Затем он удаляет все эти анартхи с пути баджана, и тогда мы сможем развивать практику, тогда мы сможем продвигаться по пути баджана, иначе невозможно идти вперед по пути баджана. И вот он тогда будет держать нас за руку. Как? Гуру держит нас за руку на пути баджана. Тебе следует делать это вот так. Он придет к нам и возьмет за руку, чтобы отвезти отсюда туда. Отвезти куда? К Никунджа Кутиру. Откуда? Из этого материального мира. Он сделает все. Он прояснит наши сомнения, вычистит все наше я, сердце, ум, интеллект и напоит все премой. И тогда он предложит нас Шримати Радхарани. Все эти личности придут к нам один за другим. Нужно знать, что все они разные формы Нитая. Человек, который представляет нам путь сознания Кришны и Кришна Баджана, это первая форма Нитая. Дикша-гуру – это вторая форма Нитая, затем Гуру Рупа Сакхи и, наконец, Ананга Манджари – сам Нитай. Гуру Рупа Сакхи или Гуру Рупа Манджари предложит нас Ананги Манджари. Тогда Ананга Манджари подведет нас к лотосным стопам Шримати Радхарани. Все эти личности, которые появятся в нашей жизни один за другим, являются разными формами Шри Нитайчанда. И они появятся, когда мы продолжаем выполнять практику баджана со всей отдачей, следуя его словам и тому, как он учит выполнять баджан. Что есть баджан? В разных грантхах, книгах об этом так много написано, но что это простыми словами? Мы практикуем баджан, а что это такое простыми словами? Это роман между преданным и Бхагаваном. Бхакта предлагает Бхагавану любовь, а Бхагаван принимает и, отвечая взаимностью, посылает свою любовь Бхакти. Когда Бхакта и Бхагаван так обмениваются любовью, это и есть баджан. И вся практика, которую мы выполняем только для того, чтобы достичь этой стадии, когда мы можем раскрывать сердце Кришне, раскрывать сердце Шримати Радхарани, когда мы можем служить Шри Радхе Говинде. Итак, баджан – это очень просто. Это обмен любовью Бхакты и Бхагавана. Все есть любовь. Нет ничего более, только любовь. Ничто иное не важно. Если вы готовы к этому, то более не нужно ничего предлагать ему внешне, не нужно никакое внешнее поклонение, просто идите внутрь сердца в медитации при помощи смаранам, потому что это главная часть нашего баджана. Какова наша садхана? Лила смаранам. При помощи медитации нужно занять себя в вечных лилах. Это основная часть нашего баджана, но для этого нужно подготовиться. Что нужно делать, чтобы получить эту способность? Как можно заняться любовным служением, если ум и сердце не готовы вынести его? Ведь любовь тяжелая, и никто не может ее нести, даже Шри Кришна. В Анти-лиле Шримана Махапрабху есть великий пример. Когда он погружался в глубокое настроение разлуки, иногда он катался по земле, а иногда бросался в океан. Иногда он бежал и взывал к Кришне, а иногда принимался танцевать в экстазе, иногда лил слезы. Когда к нему придет этот экстаз и что он будет в нем делать, никто не мог сказать. Итак, даже Шри Кришне не под силу нести эту прему. Вот почему сперва нужно получить эту способность. В Рае Рамананда Самваде присутствуют только две личности – Рамананда Рая и Шриман Махапрабху. Они узнали друг друга. «О, Вишакха, это ты?» – узнал ее Шриман Махапрабху. Кем был Рамананда Рая в Кришналиле? Он был Вишакхой. И в свою очередь Рамананда Рая или Вишакха Саки тоже узнала. «О, Шьяма Сундари, это ты?» Когда они начали свою беседу о Садья Садхана Татве, присутствовало только двое – Шриман Махапрабху и Рамананда Рая. В начале 8 главы Мадхья Лилы Шри Читань Чаритамриты сказаны такие слова. Санчари Рама Бхидха Бхакта Медхе Свабхакти Сидханта Чаямритани Гаурабдхи Ратаи Рамуна Витирнаиз Таджгьятва Ратна Лаятам Праяти. Шри Читань Чаритамриты, Мадхья Лила, 8 глава, 1 стих. Океаноподобный Гаура наполнил облакоподобного Рамананду Рая водами бхакти. Затем облако пролилось сиддхантой, выводами этого знания. Так океан бхакти наполнился жемчужинами сиддханты. Еще до того, как Шриман Махапрабху попросил Рамананду Рая, он вложил все знания и выводы священных писаний в его сердце. То есть, еще не будучи спрошенным Шриманом Махапрабху, Рамананда Рая уже знал, что именно желает знать Шриман Махапрабху. И вот Махапрабху спросил: «Прабху кахе пада шлока садхира нирная. О, Рая, можешь ли ты объяснить высочайшую стадию поклонения, кому следует поклоняться и как следует поклоняться?» Махапрабху пожелал услышать о Радхапреме. Он желал получить от Вишакхи эту реализацию. При разговоре присутствуют двое. При этом Рамананда Рая знает все, а Махапрабху хочет вкусить Радхапрему. Так почему же тогда Рамананда Рая начинает с такого простого, базового? «Рая кахе свадхарма чараны вишну бхакти гая». Рамананда ответил: «Принятие прибежища своей дхармы есть путь к вишну бхакти». Что такое свадхарма чарана? Это исполнение своей дхармы в варнашрама-дхарме. Это нечто очень базовое. Затем он перешел к Кришна-кармарпана, свадхарма-тьяга, гьяна-мишра-бхакти, гьяна-шунья-бхакти, према-бхакти, дасья-према, сакья-према, вацалья-према, канта-према, и только тогда он дошел до радха-премы. Пока он не дошел до радха-премы, которая была целью вопроса Махапрабху, он перечислил так много стадий. Зачем? Вишакха Саки поняла: «О, Кришна, ты надолго разлучился со Шримати Радхарани. Ты долгое время был вдалеке от нее. И если я сразу дам тебе Радха Прему, ты можешь ее не вынести. Нужно сначала подготовить тебя. К примеру, кому-то несложно поднять 100 килограммов, но мне столько не поднять. Эта способность поднимать 100 килограммов пришла к этому человеку вдруг и сразу? Нет. Он тренировался 25 килограммов, 30, 40, 50. Постепенно он накачал мускулы и смог поднять 100 килограммов. Это заняло у него долгое время. Вишака Сакхи хотела подготовить Махапрабху. И потому начала со снов, постепенно поднимаясь к према-бхакти. От према-бхакти она перешла к дасья-преме, потом к сакья-преме, затем вацалья-преме, далее к канта-преме и, наконец, к радха-преме. Двигаясь так, Махапрабху смог осознать радха-прему. Иначе он не смог бы держать себя в руках. И нам тоже нужно подготовиться нести тяжелый груз премы. Вся наша практика наделяет нас такой силой. Сначала нужно очистить сердце, чтобы то место, где мы будем хранить высочайшую прему, было чистым. Также нужно очиститься и внешне, потому что для других это будет привлекательно. Наш баджан не только для нас, он должен приносить благо и другим. Если совершать баджан только для себя, только я буду делать его, проповедовать не буду и не буду ни с кем делиться, это не настоящий баджан. Нужно делиться с другими своими чувствами и реализациями. Нужно демонстрировать такое поведение, которое привлекательно для других. Когда другим становится интересно, нужно проповедовать. Поэтому внешне тоже нужно быть красивыми. Тогда мы получим милость премы. От кого? От Шри Нитая. И не от него одного, а от двоих вместе. Аджану ламбита буджау канакава датау, санкиртанайка питарау камалая такшау, вишвамбарау двиджаварау югидхарма палау, ванде джагат приякарау карунаватарау. Шри Чайтанья Бхагавата Адилила, первая глава, первый стих. Я склоняюсь перед двумя благодетелями Вселенной, воплощениями милости Шри Гаура Нитянандой. Их руки достигают колен, их тела излучают яркое сияние цвета золота. Они родители Санкиртаны, их очи подобны лотосам. Они поддерживают Вселенную, они лучшие из брахманов, защищающие Югадхарму. Это Нитай Гаура мантра. Не отдельно для Нитая и отдельно для Гауры, а сразу для обоих. В грамматике русского языка сохранилось только единственное и множественное число, а в санскрите есть двойственное число. Эковачан – единственное число, дивачан – двойственное и бахувачан – множественное, так в санскрите. В этой шлоке все слова в двойственном числе. Обычно мы говорим, что Шриман Махапрабху – отец Санкиртаны, но это не вполне правильно. Если он отец, то тогда кто мать? Разве Санкиртана сирота? Без мамы? В этой шлоке вы видите слово «питарау», которое обозначает не только отца «пита». «Питарау» — двойственное число от слова «пита» — «отец». «Мата-ча, пита-ча, питарау». Это значит, что Шри Нитянанда и Шриман Махапрабху вместе и отец, и мать Санкиртаны. Они родители. Иногда Шриман Махапрабху — отец, а Нитайчанд — мать, а иногда Махапрабху — мать, а Нитайчанд — отец. Санкиртанайка Питарао Камалая Такшау. Нужно поклоняться лотосаоким, родителям Санкиртаны. Для чего говорят, что они лотосаокие? Чтобы указать на их красоту. Это упалакшана, поэтический прием, подразумевание, когда из всего ряда выбирается только один объект, но подразумевается весь ряд. То есть, когда вы говорите, что их очи лотосные, вы подразумеваете, что все в них так же красиво, как лотос. Руки лотосные, лица лотосные, стопы лотосные, грудь лотосная. И такие же привлекательные их качества. Вот почему в Шри Чайтанья Чаритамрите сказано: «Гаурарай пушпавантау, читрау, шандау, тамонудау». Они появились одновременно на небосклоне, как солнце и луна. Оба являются и солнцем, и луной, и это всех поражает. Иногда Шриман Махапрабху, солнце, разрушающее все злые качества, Нитайчанд посылает свои лунные лучи Парамаананды, высшего блаженства. А иногда Нитайчанд лучами своего солнца и силой своей чистоты разрушает оскверненность сознания, а Шриман Махапрабху шлет лунный свет высшего блаженства. У них одинаковая сила, они не отличны друг от друга. Нельзя сказать «мне, пожалуйста, только Нитая» или «мне только Гауру». Когда вы говорите «Нитай», нужно воспевать и Гаура. Без Нитая нельзя воспевать Гаура, а без Гауры нельзя воспевать Нитай. Они всегда вместе. Мы всегда получаем милость от них двоих, а не поодиночке. Поэтому есть такие слова. Нитай пели гаура пабе, гаура пели браджи ябе югал сейва пабе. Если ищешь нитая, то получишь гауру. Если получишь гауру, то войдешь во врадж. А если войдешь во врадж, то достигнешь служения божественной чите. Наша цель — попасть во враджу. А путь во Враджу лежит через Навадвипу. Туда невозможно отправиться напрямую. Сначала нужно прийти в Навадвипу и получить пропуск во Вриндаван. Кто даст этот пропуск? Его даст Нитайчанд. Нитайчанд пошлет эту милость, чтобы войти во Вриндаван. Если мы принимаем прибежище Нитайчанда, кто приходит нас благословить? Шриман Махапрабху. Когда они оба нас благословят, что дальше? Тогда мы сможем войти во Вриндаван. А когда сможем войти во Вриндаван, что тогда? Достигнем служения Шри Радхе Говинде. Только тогда. Можно быть интеллектуалом, можно обладать властью, можно быть очень образованным. Эти и любые другие прекрасные качества не помогут войти во Вриндаван. Нужна только Нитай Крипа. Чтобы войти в Навадвипу, тоже нужны благословения Нитайчанда. Без его Крипы в Навадвипу тоже не войти. Когда Нитайчанд, как гуру, устранит с пути баджана все проблемы и сложности, все анартхи, тогда мы сможем войти в Навадвипу, и он представит нас, садхаков, Шриману Махапрабху. И тогда по милости их обоих мы сможем достичь премы, и на пути будут пройдены разные ступени. Когда начинается баджан? Рупа Госвами так описывает ступени на пути достижения премы. Адау Шрадха Татах Садху Сангатхан Баджана Крия Тато Нартха Невриттих Сьят Тато Ништаручис Татах Адха Сактис Тато Бхавас Татах Према Бьюданчати Садхаканам Айям Премнах Прадур Бхави Бхавит Крамаха. Бхакти Расамрита Синдху. Вначале вера, потом общение с садху, затем практика поклонения и освобождение от нежелательного. Затем твердая преданность, а после нее вкус. После вкуса – привязанность, затем бхава и в конце – према. Если садхака так идет шаг за шагом, в нем может появиться према. Итак, он говорит, что сначала шрадха – почтение, вера. Когда в нас пробудится сознание и когда мы обратимся к знанию, придет Вартма Прадаршака Гуру, гуру, указывающий путь. И с его помощью мы разовьем почтение. Затем мы обращаемся к Дикша Гуру и начинается Садху Санга. Мы получаем благословение Шри Гуру Дева. Потом начнется Бхаджана Крия, практика Бхаджана, и постепенно уйдут анартхи. На этом этапе начинается не Бхаджан, а только практика Бхаджана. Тато Ништха. Затем появляется самоотдача, твердая вера, если мы следуем совету Шри Гурудева. Потом ручи, придет вкус к баджану. Количество вкуса небольшое, как капельки меда. Тато ништха ручи статах асакти. Далее возрастает привязанность. И когда приходит асакти, привязанность, с этой ступени начинается баджан. До этого только практика, которая не то же самое, что сам баджан. Мы практикуем для того, чтобы дойти до ступени асакти. Именно там начинается баджан. И это путешествие будет очень быстрым, если сосредоточить ум на лотосных стопах Нитая. Это путешествие будет быстрым, если сосредоточиться на стопах Шри Гурудева, так как именно через Шри Гурудева можно получить милость Нитая. Для нас Шри Гурудев – это осязаемая форма Нитая. Когда получится так сосредоточиться, тогда «Майя анукулена набхасватеритам» Шримад Бхагаватам, 11 песня, 20 глава, 17 стих. Шри Кришна говорит: «Сильным ветром я надую паруса лодки того, кто глубоко в сердце примет прибежище лотосных стоп Шри Гурудева, и такой человек достигнет меня очень скоро». Итак, если сосредоточить ум на лотосных стопах Шри Гурудева, на лотосных стопах Шри Нитая, тогда Шри Кришна поможет быстро пройти путь. Так появляется беспричинная милость, ядричхая. Милость всегда ядричхая. Что значит ядричхая? Сута Госвами описывает, как Шукадева Госвами пришел туда, где Парикшит Махарадж беседовал с Риши, он пришел туда, ядричхая акрама. Джива Госвами, определяя значение слова ядричхая, то есть добровольно, по собственной воле, писал: ядричхая кинапи парамасватантра бхагават бхакта санга таткрипа джата мангалодайена. Бхакти Сандарбха, Анучхеда 171. Благодаря общению с преданными Бхагавана, которые в высшей степени независимы и, как следствие, милости, полученной от них, человек достигает великой удачи, саубхагья, и эта саубхагья сама становится пригодностью для бхакти. Это очень особая милость, объединенная милость Бхагавана и Бхакты. Когда в человеке одновременно проявляется милость Бхагавана и милость Бхакты, это особая милость, ядричхая. Она проявилась для Парикшита. Шри Кришна хотел открыть через Парикшита истины о себе, таттвы. Он хотел раскрыть их всем кали-дживам, всем воплощенным в век кали. И его милость соединилась с беспричинной милостью Шукадевы, чистого преданного. Он явился без приглашения, по собственному желанию, из милости, у которой не было причины. Так вместе объединились две милости – милость Шри Кришны и милость очень чистого преданного. Всем садхакам в Кали-югу нужна эта ядричхая. Сначала бхакта-крипа, то есть милость гуру, а затем говинда-крипа. И они придут, Нитай этого пожелает. В Нитае есть и Шри Кришна, и преданный. Вчера мы говорили о том, как в Шри Нитае 6 разных таттв, 6 разных истин. В нем есть Шри Кришна, то есть Бхагавата таттва, а также Ананга-манджари, Сангкаршана, те, кто служат Шри Кришне. Так в одной личности объединяется и Бхакта, и Бхагаван. И когда мы получаем милость Нитая, эта милость будет ядричхая, потому что она объединяет милость Бхакты и Бхагавана. Вот почему Ати Гурдхани Тянанда, в этой лиле, в эту Кали-югу, истина о Нитянанде очень секретна. Только две личности могут ее объяснить – Чайтанья Махапрабху и сам Нитай. Но Махапрабху не станет ее нам объяснять, а Нитай станет. Он придет и разъяснит нам Нитянанда Таттву. Как? В форме Шри Гурудева. Итак, когда Гуру объясняет нам эту Таттву, это знание идет непосредственно от Нитая. Так Нитай забирает нас отсюда туда. Как мы достигнем прему? Нитай сам приведет нас в царство премы. Разные священные писания рассказывают о разных садханах, и садхаков разных путей сравнивают так. Гьяна-садхаки и йога-садхаки подобны детенышам обезьян, а садхаки в бхакти-марге подобны котятам. Детеныши обезьян вынуждены сами крепко держаться за свою мать, когда она прыгает с дерева на дерево. Обезьяны не держат своих детей, а кошка аккуратно переносит котят с места на место в своей пасти. Котята даже не подозревают об окружающих опасностях. Если гьяни или йогин не будет крепко держаться, он может упасть. А бхакти марга садхакам об этом не нужно беспокоиться. Бхакти Деви сама позаботится о них. И в нашем случае мы говорим, что о нас позаботится Нитай. Нужно только сосредоточить ум на его лотосных стопах. Он заберет нас отсюда. Мы дети Кали-юги, что с нас взять? Мы будем спать, крепко спать, как котята, пока Нитай Чанд, подобно кошке, переносящей своих котят, возьмет нас за шкирку и унесет из материального мира в Никунджа-кутир. Пада-карта, поэты-вайшнавы, такие как Вриндаван Дастакур, Лочан Дастакур и Наратам Дастакур, оставили нам в своих песнях свои реализации о Нитае, а также описание его славы. И вот теперь настало время обратить наше с вами внимание на эти реализации. очень сладостные из глубины их сердец. Этим мы с вами и займемся с завтрашнего дня, и дожидаясь нас, Нитай Катха будет отдыхать тут. Джай Нитай. Вопросы и ответы. Вопрос. В лекции вы сказали о трех препятствиях на пути бхакти – Кали Махараджа, Шукрачария и Майя. Не могли бы вы побольше рассказать об этих личностях? Ответ. С самого начала этого творения было предопределено, что все приходящие в этот мир попадают в ловушку Майи. Таков порядок. В этом мире Майя контролирует все. Так было в Сатья-югу, так было в Трета-югу, так было в Двапара-югу и также остается в Кали-югу. Это природа этого мира. Кали-Махарадж вступает в права только при наступлении Кали-юги, и эта юга под его властью. Но как Шукрачарья пролез в эту компанию? Шукрачарья – это гуру всех асуров. В Сатья-югу царем асуров был Бали-Махараджа, внук Прохлада, и Бхагаван дал Прохладу обещание, что он не убьет ни одного из его потомков. Бали-Махараджа унаследовал от Прохлада чистое сознание и потому не испытывал желания сражаться с деватами. Он спросил Шукрачарью: «О Гурудев, есть ли иной способ, такой, чтобы нам не приходилось с ними все время сражаться, но чтобы мы при этом получили бы такой же результат?» Шукрачарья очень умный и могущественный. Он ответил: «Да, есть очень простой способ. Тебе не придется сражаться, но ты займешь место Индры. Тебе следует провести 100 жертвоприношений Ашвамедха, жертвоприношений коня. 100 жертвоприношений, одно за другим, безостановочно». Бали Махараджа приступил к исполнению. Деваты прознали, что Бали Махарадж больше не будет с ними сражаться, что он дал обет не воевать с ними. Они обрадовались. А Бали Махарадж совершил одно за другим 99 жертвоприношений. И когда он приступил к подготовке сотой яги, глава деватов Индра наконец заметил проблему. «Да он нас провел! Если он совершит сотую ягью, мой трон отойдет ему!» Индра бросился к Брахме и все рассказал: «У меня беда с Бали Махараджем. Он скоро совершит сотую по счету Ашвамедха яги и займет трон царя деватов». Брахма ответил: «Нужно обратиться к Шрихари, только он сможет защитить тебя». Поначалу Шрихари ответил: «Нет, я не могу помочь, ведь я обещал Прохладу, что не убью никого из его потомков, Бали его внук». Но деваты продолжали возносить молитвы Шрихари и так удовлетворили его. Тогда он согласился защитить их. И вот он снизошел как Вамана Дева и отправился к Бали Махараджу. Шукрачарья узнал его, как только увидел. А Бали Махарадж, ничего не подозревая, согласился дать Вамана Деву все, что тот пожелает. Вамана Дева попросил всего 3 пяди земли, и Бали Махараджа согласился. «Но ты должен дать торжественную клятву со священной водой», — сказал Вамана Дева. Шукрачарья попробовал остановить Бали Махараджа. «Нет, не надо, иначе ты будешь обманут. Ты не знаешь, кто это сам Шрихари, и пришел он, чтобы тебя обмануть». Бали Махараджа ответил: «Но, Гурудева, ведь если я пообещал ему 3 пяди земли, я не могу нарушить свое слово. Поэтому нужно сделать санкалпу, дать священный обет». Шукрачарья разгневался на Бали. «Ты хочешь ослушаться гуру? Скоро ты навлечешь на себя большую беду». Но Бали все равно хотел выполнить санкалпу. Когда он уже был готов лить воду из горшочка, Шукрачарья принял маленькую форму, сделался маленьким и вошел в носик горшочка и заткнул его. Ваманадева знал это и травинкой куша проткнул засор. Травинка попала Шукрачарье прямо в глаз, и ему пришлось выйти. В гневе он произнес такие слова: «Бхагаван, ты знал, что я там, так как ты сарваджня, всезнающий. Но ты все равно сделал это и выткнул мне глаз. Я отомщу, и в Кали-югу, когда сильна Адхарма, я уведу у тебя преданных. Каждая джива одним глазом видит хорошее, а другим плохое. Сударшина и Кударшина. Есть два способа смотреть на мир. Я выткну твоим преданным глаз, который видит хорошее, и они больше не будут видеть тебя. С глаз долой и с сердца вон. И через какое-то время они тебя забудут». Такой вызов он бросил Бхагавану. Первая проблема Майя, вторая проблема – это Кали. Мы в его царстве, и он сейчас правит. А третья и самая великая проблема – это Шукрачария. Он пообещал: «Я приду к твоим преданным в обличии преданного и уведу от тебя их всех». Поэтому вокруг нас так много скрытных агентов Шукрачарии. Нужно быть осторожными, а иначе можно потерять все сознание Кришны и просто заняться материальной деятельностью. Это на самом деле и происходит. Я видел столько преданных, которые пали жертвой его махинаций. А также я видел достаточно Шукрачария Анучар, последователей Шукрачарии в обличии преданных. И распознать их непросто. Обычно понимаешь, кто есть кто, когда уже поздно и когда все потеряно. Поэтому следует все время молиться: «Избавь, избавь меня от Шукрачарии». Вопрос. Какой мантрой можно предлагать пранам Гауранитай перед тем, как приступить к садхане? Сначала мы предлагаем поклоны Шри Гурудеву, а потом Гауранитай. Какой молитвой можно предлагать поклоны Гауранитай? Ответ. Вот этой молитвой. Аджану ламбита буджау канакава датау санкиртанайка питерау камалая такшау вишвамбарау двиджаварау юга дхарма палау ванде джагат приакарау карунаватару. Ею предлагают почтение сразу двоим, Гаури и Нитаю. Не нужно воспевать отдельные пранам-мантры для них. Вопрос. А кто был тот саньяси, который забрал Нитянанду из дома? Ответ. Я хотел рассказать об этом позже, но ладно уж. Это был старший брат Шримана Махапрабху. В первом стихе Шри Чайтанья Бхагаваты использовано слово «Вишвамбхарау». Оно использовано в двойственном числе. Поэтому Вишвамбхар – двое. Один Нитай, а второй – Шриман Махапрабху. Имя Махапрабху в детстве – Вишвамбхара. А его брата звали Вишварупа. Вишварупа и был этим саньяси. Кое-где написано, что его имя в саньясе было Шанкарарани. Вишварупа забрал Нитая, и это он слился с телом Нитая. Поэтому Шриман Махапрабху звал его Дада, то есть старший брат. Махапрабху знал, что в Нитае есть Вишварупа. Поэтому, хотя они не от одного отца и матери, все звали их братьями.